Шек Уоллес наконец уходит из офиса, забирается в свой Бьюик пятилетней давности и катит на стоянку рядом с супермаркетом Эмис. Он не ждет и 20 минут, как рядом с ним тормозит Линкольн-навигатор. Из Линкольна вылезает человек и пересаживается в Бьюик к Шегу, ставит на колени кейс. Отлетают с металлическим щелчком застежки, он поворачивает кейс, так чтобы Шек увидел стопки упакованных купюр. «Пенсии полицейских в Америке больше, чем в Мексике?» — интересуется человек. «Ненамного», — отвечает Шек. $300 000, — говорит человек. Шек колеблется. «Бери. В конце концов, не наркоторговцам же ты информацию сливаешь. Это же от одного копа другому. Генералу Риболу требуется знать». Шек испускает долгий вздох и говорит человеку то, что он желает узнать. «Нам требуется доказательство». Шек вынимает из кармана куртки доказательство и протягивает собеседнику, после чего забирает $300 000. Южный ветер дует на полуостров Баха, гоня туда теплый воздух и затягивая плотными облаками море Кортеса. Снимков со спутника больше не поступает, и последние разведданные пришли к карту уже 18 часов назад. А за это время много чего могло случиться. Могли уехать Барера, может, уже погибла Нора. В завесе облаков нет ни малейшего просвета, а значит, новых данных не будет еще долго. А значит, у него есть то, что есть, и ничего больше он не получит, и действовать нужно быстро, или не действовать вовсе. Но как действовать? Рамос, единственный коп в Мексике, которому Арт мог доверять, мертв. Рибола продался Барреро, а Лос-Пинос пятится задним ходом в кампании против братьев Барреро на 6-й скорости. У Арта имеется только один вариант, который ему страшно не нравится. С Джоном Хоббсом он встречается на островке Шелтер на пристани для яхт посередине гавани Сан-Диего. Встречаются они ночью и отправляются по узкой полосе парка, примыкающего к воде, в направлении к мысу. «Ты понимаешь, о чем меня просишь?» — говорит Хоббс. «Еще бы», — думает Арт. Но Хоббс все равно ему растолковывает. «Нанести незаконный удар на суверенной территории дружественной страны, что нарушает чуть ли не все международные законы, какие я могу припомнить, да плюс несколько сотен местных национальных законов. Такое может запалить, прости за неудачный выбор слов, грандиозный дипломатический кризис с соседним государством. Но это наш последний шанс уничтожить братьев Барреро. Но мы же остановили груз из Китая». «Это да», — соглашается Арт. «Но ты что, думаешь, Адан все бросит? Если мы не арестуем его сейчас, он заключит еще сделки оружия за наркотики, и ФАРК будет экипирована до зубов, не пройдет и полугода». Хоббс молчит. Арт шагает рядом, стараясь проникнуть в его мысли, слушая плеск воды, лижущей камни рядом с ними. Вдалеке переливаются, подмигивая, огни Тихуаны. Арту кажется, он не может дышать. Если Хоббс не согласится, то Нора Хейден точно труп, а Барреро будут праздновать победу. Наконец Хоббс говорит: «Я не смогу воспользоваться нашими обычными ресурсами. Придется привлекать со стороны, вслепую, без проверки». «Спасибо тебе, Господи!» — молится про себя Арт. «Но, Арт...» Поворачивается к нему Хоббс. «Операцию нельзя проводить без разрешения, тайно. Иначе нам никогда не суметь объяснить потом мексиканцам, как мы засадили Барреро. Задействованы будут не правоохранительные органы. Это будет скрытой акцией разведки. А потому произойдет не арест, а операция в экстремальной ситуации. Ты с этим согласен?» Арт кивает. «Мне нужно, чтобы ты сказал это вслух», — настаивает Хоббс. «Это будет операцией в экстремальных условиях», — произносит Арт. «Я, собственно, этого и хотел». «Пока что все идет путем», — думает Арт. Но он знает, Джон Хоббс ни за что не уйдет просто так, не выжив взамен платы. И тот не задержался. «Мне необходимо знать, кто твой информатор». «Конечно». Арт называет ему имя. Келланс шагает с пляжа в коттедж, который снимает. День сегодня на побережье Нокол прохладный, туманный, ему нравится. Так приятно. Он распахивает дверь в коттедж, выхватывает свой 22-й калибр и прицеливается. «Остынь, — тянет Сол, — мы ведь друзья. Правда?» «Ты, Шон, смылся из лагеря, — говорит Сол. — Лучше бы сначала поговорил со мной. А ты отпустил бы меня?» «С необходимыми мерами предосторожности, да». «А как же удар по Барреро?» «Прокисшая новость». «Значит, мы друзья. Кэллен пистолета не опускает. Спасибо, что сообщил. А теперь уходи. У меня есть предложение для тебя. Работа». «Мимо. Больше я такой работой не занимаюсь». «Да ты не дергайся», — успокаивает Скеки. «На этот раз не нужно лишать жизни. Сейчас разговор про то, чтобы спасти человека». Атаковать они решают с моря. Арт с Солом изучают подробную карту района и приходят к выводу, это единственный способ проникнуть в дом неожиданно. Рыбачий катер подойдет с юга ночью, они погрузятся на лодке «Зодиак» и высадятся на берег. Теперь только вопрос времени и отлива. В море Кортеса отливы необычные, вода может отступить на сотни ярдов, и при таком расстоянии внезапное нападение невозможно. Они не смогут пробежать сотни ярдов открытого берега незаметно. Даже ночью их засекут и скосят мгновенно, они к домам и приблизиться не успеют. А потому они загнаны в очень тесные рамки. Необходима темнота и непременно высокая вода. «Придется идти между 9:00 и 9:30, — решает Сол, — сегодня вечером». «Это слишком рано, — думает Арт, — а может и слишком поздно». Нора рассказывает про свою последнюю поездку в Сан-Диего. Как она отправилась по магазинам, что купила, в каком отеле жила, как они с Хейли ходили на ланч, потом сон, пробежка и ужин. А что делали вечером? «Осталась в номере, заказала ужин, смотрела телевизор». «Ты была в Ла-Холле, городе веселья, и всего-то смотрела телевизор? Чего так?» «Захотелось, и все. Побыть одной, спокойно посидеть, побездельничать у телевизора». «И что ты смотрела?» Нора понимает, что она не может удержаться на скользкой горке. Понимает, но не представляет, как ей спастись. «Такова уж природа скользких горок», — думает она. «На самом деле я в тот вечер отправилась в Белый дом на встречу с Келлером. Но я же не могу сказать про это, а потому, не знаю, не помню. Не так уж давно это и было. Чепуху какую-то, какой-то ерундовский фильм. Может, я даже заснула. По платному каналу? HBO?» Нора не помнит, были ли в отеле платные каналы или HBO, она даже точно не помнит, смотрела ли она вообще там телевизор. «Но если я скажу, что смотрела платный фильм, то это включили бы в счет», — думает она. И говорит, по-моему, это было HBO, а может, Showtime или что-то подобное. Допрашивающий чувствует, что близок к победе. Нора — любительница. Профессиональная врунья отвечает уклончиво на все вопросы. «О, я не помню, может то, может и другое». Нора рассказывала вполне точно и детально обо всем, что делала, вплоть до вечера. Вот тут она стала мяться и давать уклончивые ответы. Профессиональной врунье прекрасно известно, что самое главное не в том, чтобы сделать вранье похожим на правду, а чтобы правда была похожей на ложь. Ну, ее правда похожа на правду, а вот ее вранье. Но ты не помнишь, что это был за фильм? Понимаете, я переключала с канала на канал. Переключала, значит? Ну да. А что ты ела на обед? Рыбу. Я всегда ем рыбу. Следишь за весом? Конечно. Я скоро вернусь, а пока меня нет, пожалуйста, уж постарайся вспомнить, какой фильм ты смотрела. Можно мне поспать? Если ты будешь спать, то не сможешь вспоминать, верно? Но я не смогу думать четко, если не посплю, нервничает Нора. Вот в чем беда. Я не смогу придумать никакого вранья. Не смогу врать складно. Я уж и сама точно не уверена, что было, а чего не было. Какой же я фильм смотрела? Что за фильм? Чем там все закончилось? Если сумеешь вспомнить, что смотрела в тот вечер, я разрешу тебе поспать. Весь процесс ему прекрасно известен. Если поднапрячь мозги, они выдадут ответ. И в этом случае не играет роли, факт это или фантазия. Он лишь хочет принудить ее к ответу. В обмен на обещание сна ум женщины вспомнит информацию, она даже может показаться реальной ей самой. Если это будет правда, тем лучше. Но если ложь, она образует трещинку в ее рассказе, и постепенно обман расколется, разлетится, обнажив истину. Нора сломается, и мы добьемся правды. Она врет, докладывает допрашивающий Раулю, выдумывает. Откуда ты знаешь? Язык жестов, пожимает он плечами, уклончивые ответы. Если бы я проверял ее на детекторе лжи и стал бы спрашивать об этом вечере, она бы провалилась. Хватит ли этого, чтобы убедить Адана, размышляет Рауль, чтобы я мог прикончить эту лживую сучку, не начиная гражданскую войну с родным братом? Сначала Фабиан посылает через адвоката сообщение, что эта девка соплон, а теперь этот вот-вот поймает ее на вранье. Но нужно ли мне дожидаться, чтобы Рибола дал нам точное подтверждение, если он сумеет дать? «Как быстро ты сумеешь расколоть ее?» — спрашивает Рауль. Допрашивающий смотрит на часы. «Сейчас 5, ну, к 8:30, самое позднее к 9». «Теперь облака на нашей стороне», — думает Арт, когда рыбачий катер прорезает бурную воду. Он прислушивается к ритмичным ударам мелких волн по корпусу. Непогода, мешавшая сбору разведывательной информации, теперь работает на них, укрывая от глаз наблюдателей на берегу и от других лодок, в каких-то из них наверняка прячется охрана Бареры. Арт оглядывается на мужчин, молча сидящих на палубе. На смуглых лицах блестят глаза. Курить запрещено, но многие нервно мусолят незажженные сигареты, другие жуют жвачку. Кое-кто тихонько переговаривается, но большинство сидят и молча вглядываются в туман. Серое марево, подрагивающее под лунным светом. На всех бронежилеты поверх черных комбинезонов и у каждого личный арсенал, или МАК-10, или М-16, пистолет 45-го калибра с одной стороны пояса и зловещего вида плоский, острый как бритва клинок на другой, на жилетах гирляндами гранаты. «Так вот они, резервы со стороны», — думает Арт. «Где только черт дери скеки раздобыл таких?» Кэллан знает где. «Будто вернулись прежние времена. Он на катере, рядом с парнями из Красного Тумана. Некоторые из них его старые приятели из Лас-Тангас. Они только и ждут, чтобы заняться привычным делом. Перекрыть поставки оружия для террористов у самого истока», — так определил их задание скеки. Три лодки «Зодиак», прикрытые парусиной, закреплены на палубе. В каждую сядет по 8 человек, и к берегу они причалят в 50 ярдах друг от друга. Солдаты из двух лодок, что причалят севернее, атакуют тот дом, что побольше, а команда из третьей лодки двинется к маленькому коттеджу. «А вот доберемся мы туда или нет, это вопрос», — думает Кэллан. «Если Барера уже шепнули, мы угодим под перекрестный огонь из двух каменных зданий, пришпиленные на голом месте, без всякого прикрытия, кроме тумана. Берег будет усеян трупами. Но трупы не должны остаться там. Сол отдал приказ не оставлять никого, мертвых, живых, полумертвых, всех погрузить в лодки». Кэллан оглянулся на штабель шлакобетонных блоков на корме. «Надгробия», — назвал их Сол, — «мертвые будут похоронены в море. В Мексике мы не оставим ни одного тела. Для всех заинтересованных нападение совершили соперничающие нарко, понадеявшиеся воспользоваться моментом, затруднительным положением Барера. Если вас захватят, но старайтесь, чтобы не захватили, так и говорите, что бы с вами ни делали. Идея получше — проглотите свой пистолет. Мы не морские пехотинцы, мы вам на выручку не примчимся». Арт спускается вниз. От едкого запаха дизельного топлива ему крутит желудок. А может, это от нервов, думает Арт. Скеки пьет кофе. «Как в добрые старые времена, а, Артур?» «Почти. Эй, Артур, если не хочешь атаки, скажи только слово». «Хочу». «У тебя на берегу будет 30 минут», — говорит Сол. «Через 30 минут мы возвращаемся на лодку и отчаливаем. Меньше всего хотелось бы, чтобы нас задержал патрульный катер мексиканцев». «Уловил», — отзывается Арт. «Когда мы будем на месте?» Скеки перекидывает вопрос капитану катера через 2 часа. Арт смотрит на часы. «К берегу они подойдут около 9». Спотыкается Нора в 8:15. Она уже засыпает стоя, но ее встряхивают, водят по комнате, а потом усаживают снова, когда входит допрашивающий. «Ну что, ты вспомнила?» — спрашивает он. «Что смотрела в тот вечер?» «Да. Мне просто необходимо хоть немного поспать. Я должна поспать. Если я смогу поспать, то смогу думать, придумать, как выкрутиться. Так что кинь ему подачку, какую-нибудь малость, купи себе капельку сна, купи немного времени». «Отлично. И что же?» «Эмистат. Фильм про рабов». «Да, верно». Давай же спроси меня про сюжет, — думает Нора. Я видела его, я его помню и могу рассказать. Задавай мне свои вопросы, хрен тебе. По уикендам не показывают фильмов по телевидению. Значит, наверное, это был платный показ? Или HBO? А может, по какому еще каналу? Нет, я проверял. В твоем отеле есть только HBO и платное. А-а-а. Так какой же это был канал? Откуда, черт возьми, мне это знать, думает Нора? HBO. Допрашивающий печально покачивает головой, словно учитель, которого разочаровал студент. Нора, в этом отеле нет HBO. Но вы же только что сказали. Я проверял тебя. Значит, по платному. Вот как? Да, теперь я вспомнила, это было платное. Потому что я помню, я видела карточку, которую мне положили на телевизор, и подумала, что персонал считает, я буду заказывать порно. Да, правильно, и я. Что? Нора, у меня есть копия твоего счета. Ты не заказывала фильм? Не заказывала? Нет. Послушай, а может, ты лучше скажешь мне, Нора, что ты на самом деле делала в тот вечер? Ну, я сказала. Ты мне солгала, Нора. Я очень разочарован. Я просто запуталась. Я так устала. Если вы позволите мне немного поспать... Ложью, Нора, всегда прикрывают что-то. Что, Нора, прикрываешь ты? Что ты на самом деле делала в тот вечер? Нора прячет лицо в ладони и рыдает. Так она не плакала со дня смерти Хуана. Плакать так хорошо, такое облегчение. Ты куда-то ходила в тот вечер, правильно? Она кивает. И ты лгала мне все время? Она кивает опять. Теперь мне можно поспать? Дайте ей снотворное, распоряжается допрашивающий, и позовите Рауля. Дверь Адана открывается, входит Рауль и протягивает ему пистолет. Ты сможешь это сделать, брат? Нора чувствует у себя на плече руку, сначала думает, что это во сне, потом, открыв глаза, видит стоящего перед ней Адана. «Любовь моя», — говорит он, — «пойдем прогуляемся». «Сейчас?» Он кивает. «Он смотрит так серьезно», — думает она. Адан помогает ей встать с кровати. «У меня такой жуткий вид». И это правда, волосы у нее взлохмачены, лицо распухло от наркотиков. Ему приходит в голову, что никогда раньше он не видел ее без макияжа. «Ты всегда красивая», — отзывается он. «Вот надень свитер. На улице прохладно, я не хочу, чтобы ты заболела». Она выходит с Аданом в серебристую мглу. Голова кружится, и она с трудом ступает по крупной гальке пляжа. Адан, поддерживая ее за локоть, ласково ведет от коттеджа к кромке моря. Рауль следит из окна. Он видит, как Адан и его любовница вышли из каменного коттеджа и направились в темноту. Скоро они растворяются в тумане. «Сможет ли брат сделать это?» — гадает Рауль. «Сумеет ли приставить ствол к красивой светловолосой голове и спустить курок?» «А в общем, не все ли равно? Не сможет он, сделаю я. Так или иначе, я все равно новый патрон. А новый патрон будет вести дела иначе, чем старый». Адан стал слишком мягкотелым. «Маленький бухгалтер он и есть, маленький бухгалтер. В цифрах разбирается, а вот в кровавых делах у него выходит не так хорошо».